Суть была вот в чем. Артист, исполняющий роль Беляева, недостаточно хорошо играет одной из своих решающих сцен. Наталья Петровна сознается, что любит его, и просит тотчас уйти. Он отвечает, что так уйти не может. Следует монолог, где он объясняет, отчего был ранее слеп. Это монолог необычайной силы. Допустим, говорю я, вы наблюдаете, как репетирует Куросава. Вы боготворите его и не решаетесь войти в комнату, слушаете сквозь полуоткрытую дверь. Он выходит и говорит, что ваше отсутствие его рассердило, и он больше не собирается интересоваться вами. Теперь ваша очередь. Сделайте попытку объясниться с ним. Косноязычно, как угодно, но исправьте то, что случилось. Тут я в шутку стал показывать, как открывают бутылку шампанским, боясь, что пробка выстрелит. Но бутылка неожиданно спокойно открылась. Я заглянул внутрь, там вообще было пусто. Я не хочу, чтобы вот так же получилось и с монологом. Мы его будем ждать, а он не выстрелит. Уж не знаю, отчего они не поняли мой пример. Может быть, у них вообще шампанское не стреляет. Но после вторичного объяснения, вижу, посмеялись. А Беляев закрыл даже лицо рукой. Стыдно, что сравнили его с невыстрелившим шампанским. Уверен, что в следующий раз он все сделает как надо. Способность японца улавливать самую суть поразительна. Прихожу на репетицию за 20 минут. Застаю актера в невероятных позах на полу. Сажусь где-нибудь в уголке и стараюсь запомнить, чтобы потом все передать своим. Актеры, например, ложатся на правый бок, а ноги, заложив одну за другую, поворачивают налево. Так этакой восьмеркой лежат долго. Позы смешные, но кажутся по-своему красивыми. Тела у актеров эластичны, как у мимов. Если уж актер сядет, то сядет удобно и вытянет ноги красиво. Приятно видеть каждое движение. Вечерами рассматриваю в отеле старую книгу, где помещены фотографии Станиславского в ролях, в частности, в роли Ракитина. Как удивительно он сидит, вытянув ноги и положив одну на другую. Как выразительно стоит возле Натальи Петровны, когда их увидел Ислаев. Какая на этом Ракитине шляпа, какой сюртук. Мы теперь берем первый попавшийся цилиндр из старого спектакля, вот вам и Ракитин. И точно такой же на Шпигельском, но посмотрите, посмотрите, какая шляпа у Ракитина Станиславского. Кто смастерит теперь такую шляпу? Кто сошьет такой сюртук? Актеры возмущаются. Что за шляпы нам подали? И эта шляпа и плохо разработанное актерское тело – звенья одной цепи. Здесь я со страхом брал в руки Верочкину соломенную шляпу. Мне казалось, что это музейная редкость. Между тем, ее сделали сейчас специально для этой Верочки. Долго вымеряли, какой ширины должны быть поля, чтобы шляпа Верочки была к лицу. Моя японская Наталья Петровна все более и более оживает. Чтобы сыграть эту роль, кроме актерских способностей, нужны еще и физические силы. Пьеса держится на невероятной активности Натальи Петровны. Комаки уже полностью овладела ролью. Эта роль для нее, пожалуй, будет выигрышнее, чем Раневская. Работая здесь, проверяешь собственные возможности, умение добиваться результата, быть терпеливым, и все точно объяснять. Пустой текст, общие места переводчик не станет и переводить. Он ждет, когда будет высказана мысль. Постепенно в разговорах я и сам стал выбрасывать ничего не значащие слова –